Он находился совсем рядом со студией и всего за квартал от дома Денисова. Впрочем, Леонид, почти месяц соседствуя с Денисовым, ни разу не побывал у него. Без приглашения заходить было неудобно, а Денисов не приглашал. «Устроюсь окончательно, обживусь», — говорил он, — «вот тогда уж и позову вас к себе». Но дело, конечно, было не в устройстве дома. Леонид отлично понимал, почему Денисов не зовет его к себе. У Денисова, и это знали все на студии, с недавних пор поселилась Марьям. Как? Да возможно ли? А Володя Птицын? Ведь они были. Да, возможно. Оказалось, что возможно. Ну и что ж, что Володя Птицын существует на свете? Ну и что из этого? И что из того, что они были еще недавно как бы мужем и женой? А вот теперь, как бы мужем и женой, стали друг для дружки Денисов и Марьям. Всякое случается, все возможно. Это началось у них с того вечера, с того самого вечера, когда Леонид увидел их танцующими. Тот вечер был из запоминающихся, пожалуй, что на всю жизнь. В тот вечер и у Леонида многое поменялось в жизни. В тот вечер, в ту ночь, как? Да возможно ли? Восклицаете, восклицаете, изумляетесь сколько угодно. Да, возможно. С того вечера Леонид стал жить с Ирой, с буфетчицей Ирой, женщиной лет на 10 старше его, и не его, как принято говорить, круга, с женщиной, которой были чужды его дела, а ему ее. И все же так получилось, та первая ночь стала для них не единственной. Они не появлялись нигде вдвоем. Каждый по-своему стыдился этой связи, но по ночам они частенько бывали вместе, не любя друг друга. Для обоих этот союз был полустанком, временным обиталищем. Каждый ждал чего-то иного для себя, чего-то своего, устойчивого. А пока что... Да. Ну а как же Птицын и Марьям и Денисов? Что-то непонятное свершилось в отношениях этой троицы, непонятное для Галя. Что ни говори, а он был еще слишком молод, но не умел еще многому из жизненных явлений найти свое место. Но его страшно интересовало, что же у них там происходит, и больше всего интересовал его Птицын. Тот, казалось, примирился со своей участью, казалось, он вовсе не любил Марьям. И когда она ушла, ничего с ним особенного не стряслось. Он не запил, он не уехал, его даже не оставила обычная чуть ироничная веселость. Загадка. И еще больше загадка. Птицын не сторонился Денисова, Марьям. Их часто видели втроем. Похоже было, что Птицын подружился с Денисовым. Леонид ничего не понимал. Ему что-то объясняли. На что-то намекали, но он все равно ничего не понимал. А хотелось понять, важно было понять для себя. Мир ширился, мир затуманивался перед глазами, и много сложного, много скверного, много темного утаивалось в том жизненном тумане. Надо было понимать, понимать, понимать. И вот он идет в дом к Денисову, идет приглашенный туда Марьям, ведомые самим Денисовым чудеса, и они проходят той самой улицей, на которой еще недавно жил у Марьям Птицын, где Птицын и сейчас живет. Марьям уступила ему эту комнату, ну и ну. И они соседи почти, Марьям с Денисовым и Птицын. Вечерами они вместе, об этом говорит вся студия, это так. А потом Птицын уходит к себе. Он остается один в своей комнатенке, и он не спивается там, не пытается повеситься. Проходит ночь, и он появляется в студии веселый, бодрый, разве что никому в глаза не глядит, только разве что это. «Пришли», — сказал Денисов. Он отпер калитку в ограде, которая, как и у большинства домов на этой улице, была продолжением стены дома, шла вровень с крышей. Поэтому и не понять было с улицы, велик ли сам дом. Он смотрел на улицу всего двумя зарешоченными окошками. «Вошли», —